Июль-август 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. Борт имперского корабля дальней разведки проекта «Сумрак». Два дня были бездарно потеряны. Корра хорошо понимала причины несговорчивости Лубунка, но досада по поводу времени, утекающего сквозь пальцы, от этого не становилась меньше. Сообщение от Силха, полностью подтвердившего слова Корры, торговец получил только в начале третьих суток ожидания. После этого он стал сразу более сговорчивым, но, к сожалению, исчерпывающей информации о местонахождении Виктора Лубунг не владел. Он сообщил Коре, что некий Виссл, представитель корпорации Бетельгейза, заключил с Вершининым очень серьезный контракт, в соответствии с которым Виктор должен руководить крупной операцией по атаке звездной системы, захваченной какой-то из корпораций Танланов. Рассказывать Лубунку, выступавшему лишь посредником на переговорах, точные координаты богатейшего месторождения уникальных трансурановых элементов, Виссл, само собой, не стал. Однако общее направление, в котором убыл Виктор вместе со своим кораблем, было понятно. Официально обращаться к руководству Бетельгейза Лубунг не советовал. Быстро они не ответят, а, скорее всего, не ответят вообще. Немного подумав над его словами, Корра пришла к выводу, что торговец прав. К тому же, начав задавать функционерам корпорации неудобные вопросы, она подставит и самого торговца, поделившегося с ней ценной информацией. И все же ситуация не выглядела безнадежной. В ее распоряжении имелся отличный разведывательный корабль, лучший из того, чем располагала группа флотов «Ц». Здесь, в пространстве серого периметра, таких технологий не было ни у кого. Да и во всей империи кораблей поколения 12++ нашлось бы хорошо, если два десятка. Подготовку крупного сражения почти невозможно полностью спрятать от посторонних глаз. Помимо боевых кораблей по маршрутам, ведущим к предстоящему театру военных действий, перемещается огромное количество транспортных судов, осуществляющих снабжение ударной группировки. В имперском флоте все они подчиняются военной дисциплине и являются неотъемлемой частью флотской логистической системы. Здесь же наверняка имеет место жуткий бардак. Корпорация Бетельгейза ни разу не военная организация. Ее основная задача — приносить прибыли акционерам, а значит, крупные военные операции для нее являются чем-то из ряда вон выходящим. Соответственно, для организации контрудара привлекается все, что способно летать через гипер. Сохранять в таких условиях должный уровень секретности абсолютно нереально. Размышляя об этом, Корра даже не представляла всех масштабов пренебрежения скрытностью и маскировкой, которые откроются изумленному взору ее экипажа на коммуникациях ударной группировки сводного флота корпорации Бетельгейза. Начать с того, что коммерческие грузовозы и каботажники, занятые снабжением флота, совершенно не заморачивались изменением привычных промежуточных точек выхода из прыжков. Они пополняли запасы топлива на коммерческих пустотных станциях и, особо не скрываясь, уходили в гипер, позволяя чувствительным приборам «Сумрака» с хорошей точностью отслеживать вектора их прыжков. Несколько раз Корра все-таки ошиблась, взяв ложный след. Помимо снабжения флота, транспортные корабли корпорации летали меж звезд и по другим надобностям. И не всегда из перехвата их переговоров было понятно, куда именно направляется то или иное судно. Тем не менее, имперский универсальный разведчик неуклонно продвигался в нужном направлении. Поняв, в какую часть внешнего рукава ведет след, Корра пополнил запасы топлива на пустотной станции, владельца которой Лубунг отрекомендовал как своего надежного партнера, не склонного задавать лишние вопросы людям с правильными рекомендациями. Станция, кстати, принадлежала флеям, но это, пожалуй, было даже к лучшему. Птички и кузнечики никогда с друг другом не воевали. Но и особой симпатии между этими расами не наблюдалось. Да и люди, сунувшиеся сюда без соответствующей рекомендации, тоже могли рассчитывать исключительно на нейтрально-формальные отношения, а уж отвечать на странные вопросы о том, кому и когда здесь отгружали топливо, флеи бы точно не стали. Дальше путь Корры и ее экипажа лежал на окраину галактики, граничившую с диким космосом. Но дальний разведчик на то и является дальним, чтобы запасов топлива ему хватало надолго. Здесь транспортные корабли корпорации уже стали соблюдать кое-какие меры маскировки и прекратили засорять эфир бытовым трепом, Но и интенсивность полетов в этих краях тоже снизилась настолько, что аккуратно отслеживать перемещение каботажников, да и боевых кораблей, для уникальной аппаратуры «Сумрака» особых проблем не составляло. Разведчик на мягких лапах крался вдоль линии коммуникаций, соединявшей расположенные в межзвездной пустоте временные базы снабжения, на которых аккумулировалось топливо, боеприпасы и грузы, необходимые флоту корпорации для ведения многодневного сражения. Судя по всему, руководство Бетельгейза в быструю победу не верило и готовилось к предстоящему противостоянию с изрядным размахом. К точке сбора ударной группировки «Сумрак» вышел только через 2 недели после начала поиска. Кораблей здесь скопилось немало. Кора даже удивилась тому, какие внушительные силы смогла собрать здесь корпорация. Не иначе она загнала в эту глушь почти весь свой флот, да еще и изрядно усилила его кораблями наемников. Сейчас наступал самый интересный момент. Корру с ее кораблем сюда никто не приглашал. И вряд ли ей здесь обрадуются. Если бы не хорошо узнаваемый малый десантный транспорт Вершинина, скромно затесавшийся в толпу тяжелых кораблей, она бы 10 раз подумала, стоит ли вообще прямо сейчас раскрывать свое присутствие. Но то, что Виктор уже прибыл к флоту, безусловно, меняло дело. И все же демонстрировать корпоративным воякам свой корабль Корра не захотела. Судя по их отношению к секретности, афишировать наличие в ее распоряжении «Сумрака» было неразумно. Пусть лучше он станет козырем в рукаве, который в нужный момент можно будет бросить на стол. Лид-капитан решила повторить трюк, уже однажды неплохо удавшийся в системе звезды Бис. Она оставила корабль в 30 миллионах километров от флотской группировки корпорации, забралась в кабину скаута и аккуратно вывела его из ангара в открытый космос. Приблизившись к флоту Бетельгейза, но сохраняя безопасную дистанцию, Корра уменьшила плотность маскировочного поля до 1/4 номинала и стала с интересом наблюдать за мгновенно поднявшейся суетой.